паспорта у него не было. Отчество и фамилию придумал я, — признался Ганнибал. Я думаю, что они это тоже поняли. Еще больше ошеломила аспиранта Наташа. Ты думаешь, они осмелились бы его увезти, если бы не знали, что он вовсе не бездомный бродяга? Еще кому-то нужен? Аспирант посмотрел на Наташу и понял, что перед ним стоит какая-то новая женщина. Теперь он понял, что виноват перед ней еще больше, потому что он никогда не думал, что она столь проницательна и тоже годится для работы в ФСБ или ЦРУ. «Никому не нужен», — пробормотал он, предчувствуя вспышку какого-то сверхнового плана, и невольно добавил. «И что теперь ты собираешься делать?» «Сотру с дискеты все твое вранье», — с облегчением сказала Наташа. «Даже если они успели снять еще одну копию, то уже все равно не смогут разобраться в нашей бывшей советской путанице». «Никому не нужен!» Уже не в силах отвлечься от своего предчувствия, снова пробормотал аспирант. «Ты больше ничего не хочешь мне сказать?» — спокойно спросила Наташа. Ганнибал посмотрел на нее и проговорил. «Я могу сказать тебе большое спасибо, разве что. Ты просто не представляешь себе, какое дело ты для нас сделала. Для вас?» Передернула плечами Наташа. «Для нас», — крепко держа себя в руках, подтвердил Ганнибал. «Я хочу тебе еще сказать, что ты поступила очень разумно, очень разумно. Мне бы даже в голову не пришло, хотя все так просто». Они еще посмотрели друг на друга молча. «Ну, позвони, когда у вас все благополучно кончится». По-своему подвела итог Наташа, улыбнувшись и взглянув на больничные часы, которых Ганнибал, пока они стояли, не видел. «А то я тоже буду волноваться, ведь мы не совсем чужие друг другу люди». И тогда аспирант Дроздов крепко и по-дружески пожал Наташе руку, совершенно не в силах отвлечься от одной мысли, которая и взорвалась через полминуты сверхновым планом. Мысль эта была эхом Наташиного голоса. «Никому не нужен». В общем, они хорошо простились. Наташа поспешила в отделение, на свою работу, и, между прочим, стирать последний след опасных встреч. А аспирант Ганнибал Дроздов невольно остался на месте и еще некоторое время смотрел в окна. Темное московское утро, начавшееся из глубины мрака в каких-то очень древних временах. «Никому не нужен». Наконец решил аспирант. Когда он позвонил Аннабель, было так же темно, но уже не в начале, а на исходе главного дела. «Я сделал все, что мог», — сказал он Аннабель, чувствуя, что трубка немного дрожит в его усталой руке, или же его самого немного трясет около трубки после еще одного напряженного дня. «Я похороню его в нашей семейной могиле на Кузьминском кладбище». «Когда?» — спросила Аннабель. — «Завтра», — ответил ей Ганнибал. Он решил, что потом расскажет Аннабель все, как обещал. Все, как ему с неожиданной легкостью и довольно скромными средствами удалось сделать старого, никому не нужного Николу своим родственникам, как ему даже удалось устроить старому Николе в тот же день прием в крематории перед самым закрытием, пригодилось удостоверение из подземного перехода на Пролетарской. Все. Как его спросили в крематории, когда будете забирать, сейчас или по весне, а он сказал, сделав пронзительный взгляд, буду брать тепленьким. Все, как он поначалу задумал скрыть от родителей свое главное дело, а потом понял, что с такой тяжестью на душе жить нельзя, и, приехав домой, все очень доверительно поведал маме, только романтически соврав про свою долгую дружбу со стариком, но добавив правду, никому не нужен. И мама, грустно улыбнувшись и погладив сына по щеке, сказала, что он, наверное, поступает благородно. Про мамины слова он решил не говорить, Аннабель. Мама даже немного успокоилась, решив, что все таинственные хлопоты сына в последние дни были связаны с этой необыкновенной обязанностью. Он не стал говорить маме еще одно, что принес урну с прахом домой, потому что другого выхода не было. Можно я приду? —